Джеймс Хедли Чейз. Прогулка в парке. Здесь было много цветочных клумб, деревьев и кустов. Близ главных ворот находился большой пруд с лодочной пристанью. Посредине пруда стояли на якоре несколько ярко разукрашенных лодок. Справа от пруда пустовали тенистые корты. Сетки провисли, и на зеленой траве резко выделялись белые линии. Было раннее утро. По воскресеньям даже в этот час в парке полно народу. Но был лишь четверг, а это рабочий день. Время шло, а в парке все еще царила тишина. Ее нарушали только птицы. Они пели в солнечном сиянии и перелетали с ветки на ветку или внезапно устремлялись к земле. Потом появились двое молодых людей. Они прошли сквозь главные ворота и двинулись по центральной аллее. Оба в синих поношенных пиджаках, прихваченных в талии, мешковатых брюках, в остроносых туфлях, давно не видевших щетки, и черных фетровых шляпах с широкими полями, надвинутыми до самого носа, с прилипшими к губам сигаретами. Засунутые в карманы брюк руки делали их сутулыми. Хотя вид у них был потрепанный, чувствовалась какая-то ритмичная броскость в их движениях. Их походка и уверенная осанка имели что-то общее с движениями тигра, пробирающегося сквозь густые заросли. Они прошли мимо пруда с лодками, оставляя за собой в спокойном воздухе легкий след табачного дыма. Затем их путь лежал мимо цветочных клумб. Сойдя с тенистой аллеи, они отыскали узкую тропу, ведущую в лес. Они не разговаривали друг с другом, но их зоркие птичьи глаза шарили по сторонам и не упускали ничего. Тропа вилась меж деревьев, постепенно взбираясь на высокий холм, откуда был виден весь парк. Шагая след в след, они наконец достигли вершины и остановились. Парк казался совсем безлюдным. Никого, кроме этих двоих молодых людей и птиц. Некоторое время молодые люди стояли неподвижно, только сигареты дергались в такт глубоким затяжкам. Вдруг один из них толкнул локтем другого. Далеко внизу он заметил какое-то движение. Взгляд его товарища устремился в указанном направлении. Теперь можно было увидеть, что кто-то движется вверх по тропе, то появляясь, то исчезая за деревьями. Молодые люди насторожились. Их головы подались вперед, глаза сузились. Из леса вышла девушка и направилась дальше по извилистой тропе. Они переглянулись и кивнули, затем разделились и засели с двух сторон в кустах. Девушка шла медленно, не догадываясь, что она здесь не одна. На ней было дешевое ситцевое платье, когда-то даже хорошенькое, но от постоянных стирок яркие узоры выцвели. Свою кокетливую соломенную шляпку она несла в руках. Девушка была выше среднего роста и очень стройная, с почти детской, еще не сформировавшейся фигурой, никогда не знавшей корсета. Ее нельзя было назвать хорошенькой, невыразительное лицо, неправильные черты. Но молодые люди, наблюдавшие за ней, сочли ее достаточно привлекательной. Она подходила к вершине медленно, беззаботно размахивая своей шляпкой и тихо напевая. А когда достигла ее, без особого интереса оглядела сверху парк. Затем она уселась, прислонившись спиной к дереву, вытянула свои длинные ноги и аккуратно расправила платье. Двое молодых людей дали ей несколько минут отдохнуть, затем сделали быстрый бесшумный обходной маневр и вышли чуть ниже на тропу, чтобы она их увидела. Они приближались к ней молча и делали вид, будто ее не замечают. Из-под полей своих низко надвинутых шляп они видели, что она их испугалась. Их внезапное появление даже ввергло ее на мгновение в панику. Она начала подниматься, чтобы вскочить на ноги, но, видя, что они уже близко, отвернулась, будто никого не замечая, и снова расслабленно прислонилась к дереву. Один из молодых людей громко спросил: Ты думаешь, нам надо с ней познакомиться?» «О, Джеки, почему нет? Ей вроде как-то тут совсем одиноко». Девушка не смотрела в их сторону, но потому, как она напряглась, они убедились, что она все слышала. Молодой человек по имени Джеки подошел к ней поближе. «Прекрасное утро, не правда ли?» — произнес он. Голос у него был очень уверенный, холодный и не музыкальный. Она ничего не ответила. «Недурно прогуляться по парку в такое утро, не правда ли?» — продолжал он, легонько пнув грязным ботинком корень дерева. «Кругом никого, бродишь себе и делаешь все, что угодно». Другой молодой человек вдруг хихикнул. Джеки нахмурился. «Ну что это ты, Пекси? Не можешь вести себя прилично. Тут нет ничего смешного». Пекси снова хихикнул. «Она не обращает на тебя никакого внимания», — съязвил он. «Не воображай, будто сразу добился успеха». Джеки опять повернулся к девушке. «Не обращайте на него внимания», — сказал он. «Видите ли, он не умеет ухаживать за дамами, а я умею». Она по-прежнему молчала. Пекси спросил. «Может, она глухая?» Джеки покачал головой. «Не-а», — объяснил он приятелю. «Она не глухая, она просто немножко немая». Пекси разразился хохотом. «Хы-хы-хы», — покатывался он. «Держу пари, ты это где-то вычитал. Это даже остроумно». Девушка, наконец, взглянула на них. У нее в глазах был страх. Не потому, что она чего-то испугалась. Девушки всегда боятся, чтобы их не подняли на смех. «Уходите, пожалуйста», — попросила она. «Я не хочу с вами разговаривать». Джеки отступил на шаг. «Ты слышал, Пекси? Она не хочет с нами разговаривать». «Плохи наши дела». Пекси присел на корточки и уставился на девушку. Он соблюдал дистанцию и держался позади и справа от Джеки. «Ты можешь понять, почему она не хочет с нами разговаривать? Какие у нее причины?» Джеки покачал головой. «Не-а», — сказал он, — «понятия не имею. А ты ее спроси». «Ты остроумный парень», — восхитился Пекси. «Ну, разве он не остроумный парень?» — обратился он к девушке. «Джеки всегда доходит до сути вещей. Видите ли, ему надо знать почему. Вы нам скажете?» Девушка молча смотрела в сторону. «Она опять в трансе», — сообщил Пекси, подвигаясь немного ближе. «Я думаю, ты ей не нравишься, Джеки». Джеки лег на землю и оперся на локти. Девушка находилась между ними. Он сорвал длинную травинку и начал ее жевать. «Что же, черт возьми, со мной приключилось?» — спросил он. «Почему я ей не нравлюсь?» Пекси заинтересовал этот вопрос. «Может быть, от тебя чем-то пахнет, или еще что-нибудь в этом роде», — предположил он после некоторого размышления. Джеки вздернул нос. «Спроси ее саму», — посоветовал он. «Что плохого вы видите в Джеки?» Пекси поглядел на девушку в упор. «Это честный вопрос, не так ли?» Она сделала движение, как бы желая встать. Но эти двое вдруг очень напряглись, уставившись на нее своими твердыми маленькими глазами. Она снова расслабленно прислонилась к дереву. Она в отчаянии оглядела парк, но не увидела поблизости никого. Двое проследили за ее взглядом. «Слишком еще рано», — сказал Джеки. «Я считаю, нам повезло, что мы вас встретили. Знаешь, Пекси, она напоминает мне ту маленькую бабочку, на которую мы налетели пару недель назад на Франклин-стрит». «Ту, что мы затащили в пустой дом?» — уточнил Пекси. «Ну?» Пекси снова поглядел на девушку. «Может, ты и прав. Да, я думаю, ты тут в чем-то прав. Только она не так красива, но примерно того же возраста. Ей-бо! А та разве не визжала слишком громко, когда мы... Ты же знаешь!» Пекси хихикнул. «Не имеет большого значения, если и это будет громко визжать. Ведь так? Я хочу сказать, что тут кругом нет никого, кто бы мог прибежать на помощь. Может быть, она окажется благоразумной?» Девушка очень побледнела, и ее глаза широко раскрылись. Она положила одну руку на землю и стала на колени. Джеки сказал: «Похоже, она собирается достать пудреницу». Пекси подвинулся еще ближе. «Не-а», — промолвил он, — «она собирается быть благоразумной, не так ли, детка?» Девушка сказала: «Оставьте меня в покое, я не хочу с вами разговаривать, пожалуйста, уходите». Джеки погрузил пальцы в жилетный карман. «Слышишь, она вовсе не немая». Его темные глазки проворно оглядели девушку. «Думаю, я должен попытаться ее уговорить». Пекси кивнул. «Да, нам надо поторопиться. Видишь, время бежит». Он достал дешевые часы и помахал ими перед Джеки. Джеки вынул из кармана небольшую зеленую бутылку со стеклянной пробкой. Он показал ее девушке. «Это кислота. Жжется, знаете ли. Въедается во все. Сделает дырки в вашей коже». Девушка отпрянула. Она пыталась заговорить, но у нее вырвалось лишь испуганное всхлипывание. «Если я брызну этим в вас, — пояснил Джеки, — это испортит ваше хорошенькое личико. Я всего лишь прошу вас быть благоразумной и делать то, что вам говорят. Если вы попытаетесь сопротивляться, получите это в вашу мордочку, понятно? А так с вами все будет в порядке». Пекси снова захихикал. «Может, нам ее разыграть?» — спросил Джеки, вынимая из кармана монетку. Пекси назвал решку и выиграл. Джеки поднялся и счистил пыль с колен. Он положил бутылочку в карман, затем взглянул на девушку своими холодными, бесчувственными глазами. «Она у меня тут», — сказал он, похлопав по карману. «Будь умницей. Не заставляй меня повторять дважды. Одна дамочка мне не поверила. Потом она бежала по улице, а ее лицо превращалось в кусок мяса. Она была дурой, не так ли? Будь умницей, сестренка. Мы недолго». Пекси подошел к ней и поставил ее на ноги. Она отшатнулась от него, но даже не попыталась убежать. Джеки сидел спиной к дереву, надвинув на нос черную шляпу. Сигарета свисала с его тонких губ. Его глазки оглядывали парк, ничего не упуская. Когда Пекси закончил, к девушке подошел Джеки, а Пекси нес вахту. Пекси пришлось засунуть себе в рот носовой платок, чтобы не хихикать, когда девушка начала плакать. Он был рад, что она этого не делала, когда с ней был он. Джеки поспорил с ним на доллар, что она будет слишком напугана, чтобы плакать. Пекси очень забавляло, что он выиграл у Джеки доллар, ведь Джеки не любит расставаться с деньгами. Они покинули девушку на холме и пошагали обратно к лодочному пруду. Джеки с довольно кислым видом отдал Пекси доллар. Пекси не хотелось, чтобы приятель питал к нему из-за этого недоброе чувство, и он сказал: «Ты ловкий парень, Джеки. По правде говоря, я не думал, что это сработает». Джеки вынул из кармана бутылочку и нежно погладил ее. «Я знал, что так и будет», — сказал он с тонкой гримасой, заменявшей ему улыбку. «Но хорошо, что она не взглянула повнимательнее. Бутылка-то пустая». Он подошел к краю пруда и осторожно опустил бутылку в грязную воду, дав ей наполниться. «Не стоит повторять дважды ту же ошибку», — Пекси сказал. «Не-а, все эти дамочки просто глупы. Они никогда ничего не замечают». Они вместе вышли из парка, двигаясь чуть менее ритмично, чем тогда, когда входили в него.